Глава 33. Скрестив руки на груди и прислонившись спиной к стене, я наблюдала за тем, как Хьюи, словно пятилетний ребенок, опустошает автомат со сладостями. У меня с ним был уговор, что он не ест все за раз. И кажется, он понимал, что ему столько нельзя. Однако мне оставалось только надеяться на то, что он не доведет себя этими сладостями до диатеза. Перед комой Хьюи не был таким сладкоежкой. Сейчас же ему явно не хватало сахарозы. «У Эсми замечательная дочь», — кивнув мне головой, чтобы я забрала все упавшие вниз автомата сладости, широко улыбнулся Хьюи. Могло бы показаться странным, что он так легко отнесся к своей повзрослевшей первой любви, к тому, что пока он спал, она успела выйти замуж, родить и стать матерью-одиночкой, но я не была удивлена его спокойствию, которое настораживало остальных. В Хьюи горел невероятной силой огонь детского любопытства, который заливал собой все пространство вокруг него. В большинстве своем ему была интересна прошедшая мимо него жизнь, и лишь иногда ему становилось обидно от того, что она оставила его позади общего забега жестокой эстафеты. «Она показала мне ее фотографии», — продолжал рассказывать мне Хьюи, медленно продвигаясь на костылях обратно в сторону палаты. «Бонни очень красивая девочка. Знаешь, она копия Эсми, только подбородок у нее от Оскара. Представляешь, в 3 года она уже ходит на уроки вокала. Может быть, певицей станет. Думаю, мы с ней поладим». «Да уж», — ухмыльнулась я. «Девочка будет без ума от твоего синтезатора». «Пение», — задумчиво произнес Хьюи, внезапно остановившись и зажмурившись. «Мы ведь тоже ходили на вокал, помнишь?» Непринужденно начала я, поначалу не уловив задумчивости брата. «Были лучшим трио. Миссис Джонсон говорила, что за 20 лет своей работы не слышала более красивых детских голосов. Ты ведь мне пела». Открыв глаза, вдруг резко оборвал меня Хьюи. «Что?» — насторожилась я. «Песню о Фениксе. Ее раньше пела нам мама. Осыплется пепел, сорвется с небес, чтоб Феникс из пепла того вновь воскрес». Хьюи гулко сглотнул. «Когда ты поешь, у тебя невероятно красивый голос. Спасибо, что спела ее мне. Мне кажется, что с того момента и началось мое пробуждение. Я словно начал постепенно возвращаться в свое тело, стал его ощущать. Сначала кончики пальцев, потом конечности, затем и всю тяжесть своей оболочки». Хьюи дотронулся правой рукой к грудной клетке, при этом прислонив правый костыль к бедру и замер. «Как жаль, что я не пела тебе раньше». Я аккуратно положила на левое плечо брата свою ладонь, стараясь не давить, чтобы не напрягать его лишним весом. «Ты спела именно тогда, когда я был готов услышать твою песню», — задумчиво выдохнул он. Я поверила Хьюи. Я вообще была склонна верить всему, что он говорил. Айрис и Дейл приняли обоюдное решение не венчаться. Вернее, Дейл не предложил, а Айрис втайне этому порадовалась. По крайней мере, так она сказала Пандоре, которая в очередной раз, влив в себя пол-литра шампанского, рассказала мне по секрету мысли моей кузины по поводу ее свадьбы. Помимо нежелания венчаться, у Айрис были и другие странные мысли относительно своего праздничного мероприятия. Например, она не пригласила никого из своих знакомых или друзей. Только родственников, от которых, как я понимаю, ей просто не представлялось возможности избавиться в столь знаменательный для нее день. Дейл же, напротив, пригласил едва ли не половину Лондона. Родственников, друзей по школе, друзей по университету, коллег по работе, отдельно своего начальника вместе со всей его многочисленной семьей, людей из фирмы, с которой его босс сотрудничает, троюродных братьев, внучатых племянниц по отцовской линии, по материнской там вообще происходил полнейший хаос. Всего 120 персон, и это без учета нас, скромные родственные капли со стороны невесты. При этом Айрис поддерживала Дейла в его желании пригласить всех и вся. Она буквально настаивала на каждом лишнем госте. Впрочем, она ведь ни копейки не положила на организацию столь пышной церемонии. Все расходы от платья невесты до самой церемонии целиком принял на себя Дейл, взяв для этого в долг у своего старшего брата и сводной старшей сестры. Денег на эту свадьбу было потрачено столько, что даже на медовый месяц не осталось ни фунта. И, похоже, еще пару лет ни о каком медовом месяце не будет идти речи, пока Дейл не вылезет из долгов, в которые он с таким ярым фанатизмом сейчас влезал. В общем, мероприятие обещало быть грандиозным. Однако что-то, отдаленно напоминающее шестое чувство, заставляло меня жмуриться при мысли об этой свадьбе. Я пыталась найти повод не идти на нее, но никак не могла его найти. В последний вечер перед свадьбой я пришла к Айрис, ночующей в моей бывшей детской спальне. Она наотрез отказалась от девичника и просто сказала ей, что хотела бы завтра провести день с Хьюи. Айрис резко подскочила, сев на край моей бывшей кровати и, вцепившись в меня голодными глазами, сказала: «Ты должна прийти. Обещай, что придешь». Не знаю, почему она так была заинтересована в моем присутствии, но я доверяла ее искренности. В итоге мне пришлось пообещать, что я обязательно явлюсь на ее праздник. Пандора каким-то чудом все еще оставалась трезва, словно стеклышко, что, по-видимому, ее немного напрягало. Но при этом она уже успела перехватить в общем зале бокал шампанского, что я никак не смогла бы определить по ее внешним характеристикам, если бы не увидела это собственными глазами 15 минутами ранее. Я лишь мимолетно заглянула в гримерку невесты, до выхода которой оставалось каких-то 10 минут. Облегающее кружевное платье на ней было не таким дорогим, каким казалось на первый взгляд. Но меня привлекла не его красота, а бледность Айрис. Она выглядела так, словно поганками накануне отравилась. Пока Пандора допытывалась у нее, все ли с ней в порядке, а Пенни поправляла кружевную ленту у нее на голове, визажисты заканчивали последние штрихи. С минуту понаблюдав за этой нервной картинкой, я ускользнула из гримерки так же быстро, как и нырнула в нее. Попав в общий зал, я взяла в руки бокал шампанского и в два глотка осушила его почти весь. В этот момент моего правого предплечья кто-то коснулся, и я интуитивно вздрогнула от неожиданности. «Замечательно выглядишь», — улыбнулся ниоткуда возникший Риордан. Он прекрасно выглядел в своем идеальном черном смокинге. Я же была в классических туфлях на среднем каблуке и кружевном персиковом платье с рукавом до середины предплечий и юбкой-куполом до колен. У меня в гардеробе всего было три платья. Кружевное персиковое до колена, которое я купила 3 года назад, только из-за неприличной для него скидки, и потому, что оно сидело на мне как влитое. Классическое черное платье-футляр без рукавов с роскошным вырезом декольте. Его я купила ради корпоратива на прежнем месте работы. И ярко-красное платье, подаренное мне на 18-летие Пандорой. И когда-то надеваемая мной в те редкие периоды, когда я, отдохнув от одного своего бойфренда, была не прочь завести нового. Черное платье на подобное мероприятие надевать не хотелось, ярко-красное было слишком броским и не только из-за цвета, но и из-за короткой длины юбки, однако кружевное персиковое платье подходило идеально. Умеренный цвет и, что самое главное, отличная длина юбки и рукавов, которые отлично скрывали до сих пор не прошедшие синяки от моего столкновения с дружками Энтони. «Почему ты так дергаешься?» — улыбнулся Дориан, и я обратила внимание на золотистый конверт в его правой руке. Я не знала, что ответить на его вопрос. Я действительно была дерганой, но никак не могла найти тому причину. В итоге я просто отрицательно мотнула головой и опустила на стол перед собой недопитый бокал с шампанским. «Что в конверте?» Переведя взгляд с переполненного зала, в котором уже почти все места были заняты, полюбопытствовала я. «Лакшери медовый месяц длиной в 4 недели». Я с любопытством посмотрела на Дориана, и он продолжил, непринужденно взяв в руки мой недопитый бокал с шампанским. «Неделя в Риме, неделя в Афинах, неделя в Пекине и неделя на Бора-Бора. Лучшие отели, экскурсии, рестораны». «Мог бы просто деньги подарить», — выдохнула я. «Чтобы покрыть расходы по свадьбе?» — усмехнулся Дориан. «Интересно, кем работает жених? Кажется, он только на цветочное оформление выбросил половину свадебного бюджета. По крайней мере, оно действительно неплохое, особенно на фоне этого шампанского». Дориан вернул бокал на стол, так и оставив его недопитым. «Он юрист», — на секунду запрокинув голову и прикрыв глаза, выдохнула я. «Интересно», — сдвинул брови Дориан, явно не понимая, откуда у 23-летнего юнца-юриста могут быть деньги на организацию столь масштабной и, что очевидно, не самой дешевой свадьбы. Хотя, думаю, это все равно самое дешевое мероприятие из всех, которое Дориану когда-либо доводилось посещать. Настолько я была уверена в том, что гастрофест в Рейкьявике, о котором мне когда-то рассказывала Ирма, и тот был покруче этого сборища, которое для жениха обошлось в целое состояние. В момент, когда Дориан вложил золотистый конверт во внутренний карман своего идеального пиджака, я гулко выдохнула. «Я думала, что ты не придёшь». «Скорее, надеялась», — проницательно посмотрел на меня Дориан, буквально прочтя мои мысли. «Ты опаздывал?» «Я никогда не опаздываю». «Ладно», — поджала губы я, с горечью представив компанию Дориана в течение всего оставшегося дня. «Нам пора занять свои места». С этими словами, обойдя Дориана, я быстрым шагом направилась вперёд по красной дорожке. Но шаг Дориана был значительно шире, так что оторваться от него мне так и не удалось. В итоге, дойдя до правого первого ряда, на котором собралось всё моё семейство, я, опустив глаза, прошла мимо пустующего места Пенни и уже стоящего у своего места Руперта, после чего миновала ещё одно пустое место, предназначенное Дориану, и, наконец, остановилась у места под номером 17. Только остановившись, я поняла, что напряжена до предела, а когда обернулась, увидела, как Руперт уже активно пожимает руку Риордана. Дориан неожиданно оказался одной комплекции с Рупертом, и даже если внимательнее присмотреться, немногим выше и мускулистее. О мускулах я сделала вывод, вспомнив Руперта полгода назад из-за сильной жары и сломанного кондиционера, расхаживающим по своему тренажерному залу без футболки, и мысленно воссоздав обнаженные пропорции Дориана, которые я имела возможность неоднократно оценить вблизи. Руперт был настоящим быком, однако мускулы у Дориана явно были прорисованы более отчетливо. Интересно, кто его тренер? Я слишком сильно задумалась, отчего в очередной раз за этот день вздрогнула от неожиданного прикосновения к своему плечу. На сей раз это была Амелия. Она стояла справа от меня. Уже спустя мгновение я со страхом поняла, что не слышу её голоса. Но в то же время я отчётливо прочла по её движущимся губам следующую фразу. «Исцеляющий огонь, превращающий в пепел?» Она произнесла эти слова именно вопросительно. «Но ведь я этого не слышала». «Что?» Испуганно переспросила я, с облегчением услышав собственный голос, после чего звуки вокруг меня вновь стали невыносимо громкими. Настраивающееся фортепиано, смех Дориана в ответ на грубоватое замечание Руперта о происходящем вокруг, безумный шёпот старушек за моей спиной. Вроде бы это тёти Дейла, которые, судя по их разговору, не сильно-то жаловали жениха. Раздражающий плач взрослого ребёнка на третьем ряду и недовольные возгласы его матери. Резко услышав всё это снова, я сразу же захотела вновь оглохнуть, хотя бы на пару секунд. Но, увы, подобной возможности мне больше не выпало. «Я говорю, что твой спутник очень красив», — хитро улыбнулась мне Амелия, после чего сразу же обернулась к Жасмин, стоящей от неё справа. «Точно, Амелия ведь впервые видела Дориана». Переведя взгляд со спрашивающей у Амелии о цветах Жас, я мимолетно пересеклась взглядом с отцом. Но сразу же отвела глаза, бросив взгляд на импровизированную сцену перед собой. «Сегодня Дориан будет едва ли не популярнее невесты, по крайней мере, среди моих родственников. Это понятно. А раз это понятно, значит, с этим нужно смириться. Смириться и расслабиться. Где жених?» Едва ли не прямо мне на ухо задал вопрос Дориан, и от силы его голоса я в который раз за последние 10 минут вздрогнула. Дориан сразу же одарил меня красноречивым взглядом. «Прекрати так дёргаться, иначе я подумаю, что здесь что-то не так». «В смысле?» — посмотрела на него непонимающим взглядом я. «Ну, Дейл ведь тебе в любви признался, а после того, как ты ему отказала, сделал предложение твоей кузине». «О, нет». Чтобы никто не услышал, максимально глухо протянула я, слегка запрокинув голову. Мои роскошные локоны, над которыми всё утро колдовала Нат, соскользнули вниз по спине. «Только не говори, что ты думаешь, будто мне не всё равно», — разочарованно добавила я. «Я тебя знаю», — прищурился Дориан, заговорив ещё тише. «Естественно, тебе всё равно, ледяная ты глыба». Он неожиданно дёрнул меня за мою висящую внизу ладонь. «Однако мне интересно посмотреть на того идиота, который мог бы подумать обратное. В зеркало посмотри», — с неприкрытым уколом произнесла я, в этот момент тщетно пытаясь высвободить свою руку из его руки. Нашу схватку оборвало неожиданно грянувшее фортепиано. Именно грянувшее, словно гром среди ясного неба, а не плавно вошедшее в пространство, будто нож в масло. Только в этот момент мы с Дарианом, одновременно посмотрев на подобие сцены, заметили, что на нас с напряженным вниманием смотрит жених. В этот момент я вспомнила, что он, как и все присутствующие здесь, не был предупрежден о приходе Дариана. Дейл быстро отвел свой красноречиво расстроенный взгляд, а я сразу же попыталась понять, неужели он и вправду думал, что я буду убиваться из-за того, что он сделал предложение моей кузине. Единственное, из-за чего я могла расстроиться, так это то, что Айрис, несмотря на мое прежде стойкое мнение о ее очевидном уме, на самом деле оказалась той еще идиоткой, приняв предложение этого самоуверенного сопляка. Обернувшись вместе с Дарианом, я сквозь завесу из людей рассмотрела невесту. Айрис мерным и невероятно медленным шагом, вторящим такту музыки, шла по красной дорожке, не поднимая глаз на умолкающую от умиления толпу незнакомцев. «Почему ее никто не сопровождает?» Сдвинув брови, поинтересовался Дариан. «Ее отец, насколько нам известно, сейчас живет где-то в Калифорнии. Больше нам о нем ничего не известно. Он бросил ее мать, как только узнал о ее беременности. Но разве ее некому сопроводить?» Конечно, ее мог и хотел сопровождать под венец наш отец, являющийся ей не просто дядей, но и тем, кто взял на себя опеку над ней сразу после смерти тети Майи. Но Айрис неожиданно отказалась, сообщив, что хочет идти к жениху без сопровожатого. Это было более чем странно, поэтому я ничего не ответила Дариану, преднамеренно пропустив его вопрос мимо ушей. Несмотря на медленный шаг, Айрис все-таки добралась до жениха. С облегчением, не знаю почему, выдохнув, я бросила боковой взгляд на Дариана. Он смотрел на все происходящее невозмутимо, и это почему-то меня успокаивало. И вправду, что тут такого? Просто свадьба, просто суета. Как только Айрис остановилась напротив жениха, с слишком роскошным и увесистым букетом алых роз в руках, который никак не сочетался с ее прозрачным и хрупким образом, фортепиано замолчало. И в следующую секунду мужчина с элегантным хвостиком на затылке начал зачитывать стандартный текст, предшествующий брачному союзу. Ну, или рабству, тут уж как повезет. К моменту, когда у жениха спросили, согласен ли он взять в жены, любить и уважать, и далее по списку эту девушку, я уже начала расслабляться, почти убедив себя в том, что здесь нет никакого подвоха. Я не сплю, и Айрис действительно совершенно осознанно делает то, что делает. «Да!» С широко растянувшейся, отчего кажущейся какой-то неестественной улыбкой, наконец дал свой ответ жених, наверняка желающий поскорее приступить к пиршеству. Я криво ухмыльнулась, подумав об этом. Удовлетворенный ответом жениха, мужчина с хвостиком обратился с тем же слишком длинным вопросом к невесте. Я пришла в себя в момент, когда он уже заканчивал свой монолог словами «взять в мужья?» «Нет», — неожиданно отчетливо прозвучал ответ Айрис. Быстро заморгав, я, несмотря на Дариана, слегка пригнулась к нему боком. «Что она сказала?» Шепотом поинтересовалась у стоящего рядом Риордана я, и мой шепот тут же эхом раздался во всех углах зала. Лишь спустя мгновение я поняла, что это не мое эхо, это голоса сотни человек, стоящих за моей спиной. «Нет». Пригнувшись ко мне и слегка выпятив нижнюю губу, невозмутимо дублировал ответ невесты Дариан, спокойно пожав плечами. «Я сказала нет», — уверенно повторила Айрис, и мое дыхание мгновенно перехватило. «Что она делала?»